Глава первая, в которой Олечка оказывается у Снейпов. Северус, сладкий мой, ты мой Юси-Пуси, а Северус любит мамочку, а как Северус любит мамочку. Ой, ты моя прелесть, сладкий-сладкий зайчик, а я куплю тебе ошейничек, да, а мамочка поцелует Севочку в носик. Олька, убери свою чихуахуйню со стола. Папа, Костя, не ругайся в доме, а чего мне, с балкона орать, увижу еще раз на столе, из окна выброшу. Папочка был хороший, умный, но часто важных вещей не понимал, от этого Олечка плакала ночами. Ну как можно так с ее Севиком, это бесчеловечно. Папа же сам подарил ей крошечного щеночка чихуахуа на 19-летие, и вот уже год угрожает выбросить ее прелесть в окно. Ну погрыз он ему бумажки, написал в ботинке, но он же такой милый, у него такие глазки черные, настоящий Северус Снейп. Олечка любила Северуса Снейпа и все, что с ним было связано. Она носила позолоченный кулон хроноворота, заказала себе настоящую волшебную палочку и даже копила деньги на поездку в Лондон, на экскурсию по музею Warner Brothers, по миру Гарри Поттера. И она обязательно, непременно попробует пройти на платформу 9.3.4. Для этого Олечка усиленно изучала английский язык уже 7 лет, с самой первой серии фильма про Гарри Поттера. Так называемый канон приходилось читать в оригинале, чтобы не спотыкаться постоянно на противном снег или, еще хуже, злей. И вообще, как же понять, что Севочка признается ей в любви, если не знать языка? А еще Олечка читала фанфики. Много. Штук 20 макси на фигбуке и не меньше 5, на самиздате. Она выбирала такие, где Севочка со шпили попаданкой, и всегда представляла себя на месте счастливицы. А почему бы и нет? Она достойна такой судьбы. Олечка, Олечка, ты легла спать? «Тебе завтра рано вставать в институт», – прокричала мама из кухни. «Да-да, конечно, уже легла, мам». А проснулась Олечка от удара по лицу. Ее никогда не били прежде. Она села, где стояла. Кстати, почему она спала стоя? Потом скорчилась на полу и заплакала. Над ней нависал мужчина, явно в подпитии, и что-то орал. Прижавшись к ее ноге, плакал мальчик 2-3 лет. Наконец мужик ушел, хлопнув дверью, и она смогла, придя в себя, понять, что же он ей орал. Вот тут-то у нее снова чуть не случилась истерика, потому что то, что она услышала, «Эйлин, ведьма, не сын, а какой-то ублюдок, весь в тебя», наводила ее на мысль, что с ней случилось то, о чем она так долго мечтала. Она, попаданка, и попала она в так горячо ею любимую Поттериану, а точнее в Эйлин Снейп, а рядом плачет обожаемый персонаж и теперь уже сын Северус. Вот засада. Мальчишка продолжал реветь. Да, вовсе не Алан Рикман. Носатый, сопливый, чернявый и такой, такой непромытый, какими ей всегда казались гастарбайтеры из южных стран и цыгане. Умом она понимала, что они мылись и это просто особенность кожи, такая, с желтинкой, но на деле хотелось их отправить купаться и подарить хороший кусок мыла и флакон шампуньки без слез. Тихо, мой хороший, нерешительно и немного даже натянуто сказала Олечка и с опаской прикоснулась к сальноватым волосенкам. Ребенок и не думал прекращать рев. Ну, тихо, опять попросила Олечка. Да заткнешься ты, воскликнула она через 5 минут. На полу уже становилось сидеть жестко и холодно, а профессор этот сопливый не давал пошевелиться. Маленький, а уже вполне ужас. Ей же предстояло важное. Все попаданки, как можно скорее, сразу после перемещения, как правило, записывают канон, чтобы не забыть, и составляют план действий. Кое-как она отпихнула от себя ребенка и встала на ноги. Мелкий распластался по полу и заголосил во всю мочь. «А, Севочка, если ты не перестанешь, я...» Олечка не представляла себе, чем можно угрожать любимому персонажу. В голове упорно крутились папочкины слова. «Выкину в окно. Ну хорошо, хорошо. Что ты хочешь, мой маленький? Кушать? Играть? Может...» Тебя выгулить надо, а памперс у тебя сухой, а у тебя есть памперс, а как же проверять, это же неприлично, а дядечка ушел. Ладно, давай найдем бумажечку, это такая игра, давай, бумажечку, чернила и перышко, а лучше авторучечку. Тут Олечка вспомнила, какой на дворе должен быть год, раз уж Севочка еще крошка, и пригорюнилась. Это же доисторическое время какое-то, не видать ей теперь айфончика, и Аськи, и ВКонтактика. Она еще немножко поплакала, почти что успокоившийся ребенок опять разревелся, из солидарности, но надо было брать себя в руки. Раз уж все так вышло, она должна быть сильной, все теперь зависит только от нее. Она нашла карандаш, а вместо бумаги открыла первую попавшуюся под руку книжку. В отличие от папочки, Олечка не очень любила книжки, кроме канона, так что не считала свой поступок чем-то предосудительным. «Ну зачем-то же здесь делают пустые листы, очень удобно, и телефончик салончика не потеряется». Сперва она писала карандашиком, а ручкой только с тех пор, когда папочка стер очень важный номер телефона. Портниха как раз согласилась сшить Севочке мантию. Это была невыразимая утрата. Она проплакала несколько часов, а папочка, как обычно, ничего не понял, и все равно ругался, чтобы она не портила книжки. Но она же не портит, на буковках она никогда не пишет. Итак, план. Первым делом попаданки покупали Горичке новые очки и одежду. Потом делали дома вкусно и уютно. Потом. А что они делали потом? А. Записывали его на рукопашный бой, йогу, курсы языка и этикет. Этикет обязательно. Шли к гоблинам, получали всякие колечки и сейфики. Катались на тележечке, которая как американские горки, и вкладывали деньги в Microsoft, Apple и еще куда-нибудь. Зря я Юрку с экономического отшила. Сейчас бы стукнулась Ваську и узнала, куда вложить деньги. И Вовку послала зря. Ну и что, что не бреется и выпивает, зато можно было бы узнать, где нефть и алмазы. Купила бы себе участочек и поставила вышечку, подумала Олечка. Вспомнила, что Аська осталась в будущем лет на 40 вперед и захныкала. 40 лет, это же, да в таком возрасте только аватарку с котиками ставить. Севочка подошел и подергал мать за руку. Из его лепета Олечка поняла только дай, совсем как соседский Ромка. Но Ромочке можно было приятно улыбаться, кивать, а потом переспрашивать у его мамочки, что он сказал, а тут спрашивать будут у нее. Вот засада. Мальчик принялся подхныкивать. «Я не понимаю». Ребенок скривил рот и приготовился завопить. «Пальчиком. Севочка, покажи пальчиком, что тебе нужно. Что такое, мой сладенький?» Ребенок ухватил ее за руку и притащил к двери на кухню. «Севочка хочет кушать». Поняла Олечка. Готовить Олечка не умела. Дома готовила мамочка. А у Олечки маникюр и домашние задания. Единственное, что она захотела и выучила – куриный суп с сыром и сельдереем, и то только потому, что его приготовление чем-то похоже на варку зелий. Оставалось только порадоваться собственной предусмотрительности, и понадеяться, что дети в таком возрасте уже едят суп. Вдруг им положены только молочные каши? Каши Олечка не любила, тем более молочные, вредно для фигуры. Так что, покушаешь, Севочка, супчик, тебе понравится. Севочка гукал и пускал пузыри носом. А-а-а. Какой кошмар, есть маленькая проблема, Севочка. Бульон всегда готовила мамочка, там надо что-то отцеживать и снимать пенку. Но мы же справимся, да, мы же с тобой зельевары. Олечка решительно открыла дверь на кухню. Это был шок, все было такое современное. На кухне была микроволновочка, тостер, посудомоечная машиночка, вытяжка, красивая мебель, металл, пластик и светящиеся панели. Сиеевочка. В восторге протянула Олечка. Это что же, альтернативная история, может, тут есть айфончики. Все было, конечно, грязненьким. Но вообще-то пластик мыть не так сложно, как полировочку. Полировочка Олечке не нравилась. Единственное, что делала в доме Олечка, протирала мебель полиролью и стирала пыль с пианино. Все обратно захватывалось и запылялось с пренеприятной скоростью. А пластик мамочка мыла сама, и он всегда был чистеньким. Гораздо чище, чем Олечкино пианино. Кстати, а пианино покупать нужно? У Севочки, по фанфикам, очень музыкальные пальчики. Таланты надо развивать. С этим даже папочка согласен. Теперь мы найдем курочку, а потом поищем сельдерей, сыр и рис. Да, мой сладкий, ножичек я тебе не дам. Терочку тоже, но помыть сельдерей ты у меня вполне можешь. Да, радость моя, и давай-ка искать кастрюльку для супчика. Вкусного супчика. Удача улыбнулась Севочке, он нашел кастрюльку и половник. Олечка узнала об этом, когда Севочка решил продемонстрировать ей свой музыкальный слух. «Барабанчик я тебе не куплю, моя радость», процедила сквозь зубы Олечка, отнимая у ребенка половник. Ребенок был не согласен. «Ну не плачь, не плачь, ну что ж такое, мы же варим супчик. Половник нужен, чтобы варить супчик, и мы же ищем курочку. Севочка знает, где курочка». Севочка не знал, где курочка. Он хотел половник обратно, но Олечка слушать грохот была не согласна. Ребенок пошлепал по кастрюле ладошкой, не то, Огляделся. Есть отличная крышка. А Олечка уже неосмотрительно повернулась к профессору спиной и полезла в морозилку искать курочку. «И-и-и!» – закричала Олечка, повстречавшись с курочкой взглядом. Куриная голова на голой тонкой синюшной шее свисала с полки, курочка была крупной, и вся не уместилась, замерзнув в причудливой позе. «И-и-и!» – продолжала кричать она. Курочка, в ее представлении, никак не могла выглядеть подобным образом. «Это не курочка, это умертвие. И почему у нее глазки открыты?» Обойдя стол, Олечка подошла к холодильнику с другой стороны и быстро захлопнула морозильную камеру. «И что же теперь?» – спросила она удивленного ребенка. «Я знаю, мы будем варить овощной супчик, так еще полезнее». «Да, Севочка, да», – радостно выкрикнул Севочка и опустил крышку на кастрюлю. Олечка никак не ожидала, что Севочка, моя корнеплоды, так тщательно помоется сам. Он пропитался водой будто бы насквозь. «Ну ничего, выкупаться и купить новую одежду, это как раз было в плане. Вот и повод подходящий нашелся». Олечка все тщательно почистила, порезала и потерла. Осталось загрузить в кастрюльку и можно ждать до готовности. Сыра в супчике не будет, открывать холодильничек Олечка побаивалась. Ей теперь снится будет этот взгляд синей птицы. «Хорошо, что я не стала искать бифштексики, усипусечка. Коровий взгляд я бы не пережила. Кто бы тогда спас магическую Англию?» А пока овощи варились, Олечка решила вплотную заняться уютом. На кухне уютом заниматься было слишком тяжело для ушей, крышку Севочка не отдал. Она вышла в гостиную и прикрыла дверь. В гостиной уют будет навести не сложненько, тут мало мебели и много книг. Книжные полки трогать не надо, папочка ругается. Она пока подметет и что-нибудь еще сделает. 2 часа спустя Олечка вспомнила про супчик. На кухне пахло жареными овощами. Ну как жареными? Сильно жареными. До черна. Севочка опять плакал, потому что пахло невкусненько. Олечка села на стульчик и заплакала тоже. Тут дверь открылась и вошел дядечка. Олечка теперь знала, что это папочка Севируса. Тот, кого она мечтала назвать свекром, но кто вместо этого стал ее мужем. Ой, примечание к части. Текст заявки. http://kuzmin.ru архитектура и дизайн дизайн 60 х html axstriuk 1 q дизайн 60 х. Глава 2, в которой снейпы познают непознаваемое и знакомятся с Олечкой. Тобиас Снейп был, кажется, еще пьянее, чем когда уходил из дома, но, в отличие от Олечки, пригоревшего супчика не испугался. Живо снял кастрюлю с плиты и открыл окошко. Потом подхватил ребенка и понес переодевать в сухое, на ходу ругаясь на мать ехидну. Олечке стало еще обиднее, и она заплакала еще горше, а потом взяла денежки из найденной в процессе уборки заначки и ушла прочь. Тобиас присмотрит за мальчиком, а ей срочно нужны покупки и салон красоты. Первым нашелся магазин обуви, но оттуда Олечка выбежала с визгом, испугав продавщиц. Нет, магазинчик был миленький, и продавщицы тут были ни при чем, но в магазинчике было зеркало, большое зеркало, и Олечка увидела свое отражение. Это было страшнее, чем взгляд синей птицы. Куда страшнее, салон красоты. Где тут салон красоты? Как грушу трясла Олечка случайного прохожего. Изумленный дядечка что-то промычал и ткнул пальцем. Возможно, что и наугад. Но Олечка устремилась в указанном направлении со всей доступной ей скоростью. Конечно же, одним визитом дела не поправить. А ей говорили, что мужья от неухоженных жен сбегают. Почему же Тобиас не сбежал с таким же визгом, как она из обувного магазинчика? Бедный дядечка. Понятно, почему он всегда слегка пьян. В парикмахерской была очередь. Пришлось немножко подождать. Пока ждала, разговорилась с женщиной, которая сидела в очереди к маникюристке. У миссис Эванс было 2 дочки, с которыми она с легкостью управлялась. По крайней мере, она так говорила. Добрая женщина не отказала себе в удовольствии дать пару советов забавной и наивной девочке. Олечка сосредоточенно слушала и время от времени кивала головой. Волосы Олечка осветлила, маникюр и педикюр сделала, а в соседнем магазине продавали накладные реснички, а чуть дальше – косметику и средства по уходу за собой. Купила себе несколько заколочек и бантиков, которые как раз были в моде. А потом Олечка нашла магазин одежды, вернулась в магазин обуви, посетила галантерею, парфюмерный и даже чуть-чуть ювелирный. Неужели мистер Снейп столько пропивает? Оказалось, нет. Когда Олечка вернулась на такси в семейное гнездышко, одной и пешком было совершенно невозможно донести до дома все пакеты и пакетики и ничего не потерять. Тобиас как раз искал деньги, отложенные на покупку автомобиля, и злился. и ругался. И Олечка подумала, что он опять ее ударит. Но он только пересказал свои претензии к той миссис Снейп. А ведь это не Олечка. Это не она отвратительно готовила, не она варила яды в кастрюлях для супа, не она не убиралась дома. Она убиралась. Как бы она иначе нашла денежки на одежду. И она не врала мужу, что ребенок не от него. С чего бы? Олечка хорошо знала канон. Севочка был Снейпом. Это же просто чтобы позлить. Разумеется, это неправда. Севочка, настоящий Снейп, с широкой улыбкой сообщила Олечка и пошла доставать гостинцы. Мужских и детских вещичек она тоже накупила достаточно. Мистер Снейп был так рад носочкам, что не стал ее дальше ругать. Севочке она купила джинсики, комбинезончик и пару черных футболочек. Она хорошо помнила любимый цвет профессора Зелий, а еще купила игрушечки, красочки и маленькое пианино. Потому что не барабан, а пальчики же музыкальные. Там, конечно, всего одна октава была, но оно вполне себе хорошенькое. Вот ведьма, думал мистер Снейп, отомстила за удар по морде, ударом по мечте, и издевается. Ходи, муженек, пешочком, вот тебе носочки, даже не ботинки, вот же сука. Спать мистер Снейп, к огромному Олечкиному облегчению, устроился в гостиной. К утру там невкусненько пахло перегаром и грязными носками. Кошмар какой! Олечка замела носки Тобиаса веничком носовок и вынесла в мусор. Она же не знала, что Тобби перепрятал туда все оставшиеся в доме заначки, полагая, что жена к носкам не прикоснется. На его счастье, когда Олечка вернулась, дверь хлопнула слишком громко и разбудила его. «Что ты делала на улице? Сам же вчера кричал, что я не убираюсь, а я убираюсь. Носки твои грязные выбросила». Тобиас вскочил на ноги прыжком из положения лежа и, как был, в одних кальсонах, побежал к мусорке. «Ведьма, чертова мстительная ведьма, ну ни слова ей не скажи, сэр, уборка мусора, отойдите от контейнера». Тобиас, умирая от стыда, предпочел все же сделать вид, что не слышал. «Сэр, мы будем вынуждены вызвать полицию». По счастью, Тобби уже нашел, что искал. С победным криком он вытащил свою собственность из мусора и убежал домой. Что это было, бедолага? Надо было дать ему пару пенсов на носки. По-моему, он просто псих. Ты осторожнее. Иногда такие типы встречаются. Дома Тобиаса встретила надутая супруга. Тебе не понравились носочки? Ну хорошо, сделать тебе завтрак? Нет, я сам, я умею. Олечка даже немножко обиделась, но потом подумала, что муж решил добавить в их отношения романтики и таким образом попросить прощения за свое свинское поведение вчера. Ну хорошо, пойду, разбужу Севочку к завтраку. Готовь на троих. С одной стороны, мамочка говорила, что если мужчина ударил женщину, он не мужчина. А если муж поднял руку на жену, надо немедленно уходить. Нельзя прощать две вещи, предательство и побои. Но с другой стороны, бил он, вроде как, не ее. И мамочка говорила, что в любой ситуации, в любом гневе нельзя принижать мужественность супруга и говорить, в шутку или всерьез, что ребенок не его. Такими вещами не шутит. Два мамочкиных утверждения вошли в противоречие. Олечка решила не торопиться и подождать, как будут развиваться события дальше. У нее пока уют не доделан. А сейчас завтрак. Севочку Олечка нарядила в лучшую рубашечку, джинсики, причесала и умыла. Муж уже приготовил очень сытный завтрак с тостами, сосисками, омлетом. Тобиас, мы же поправимся. И, так много жирного для фигуры вредно. Эйлин, просто садись и ешь. Ну хорошо, Олечка не стала ссориться. Но завтра завтрак готовлю я. Северус получил ложку и принялся развозить по тарелке еду. Севочка, Севочка, что ты делаешь? Ты же запачкал рубашечку. Так не модненько. Севочка, надо кушать аккуратненько. Мистер Снейп недоверчиво посмотрел на ее воркование и сбежал, не допив кофе. Наверное, опаздывал на работу. Все-таки завтрак должна готовить жена, пока муж бреется и одевается. Мамочка всегда готовила. Пока Тобиас был на работе, Олечка решила продолжить создание уюта. Все-таки дома было грязненько, но у нее маникюрчик. И что же делать? Олечка вспомнила, как мама рассматривала ее настоящую волшебную палочку и шутила, что если бы она действительно была настоящей, то все домашние хлопоты тут же легли бы на плечи Олечки. С волшебной-то палочкой все просто и легко. «Мамочка, ты у меня всегда права», — воскликнула Олечка и побежала искать волшебную палочку Эйлин. Палочка нашлась на дне огромного винтажного сундука. Такая дизайнерская вещичка, и задвинута под кровать, немодненько. Из всех комнат, вообще-то, Олечке в доме Снипов больше всего понравилась кухня, в остальных не было единого стиля. Когда она дособирает свой гардероб, обязательно нужно начать копить на новую мебель. «Здравствуйте», — сказала Олечка, обращаясь к артефакту. Она хорошо помнила, что мистер Ливандер рассуждал о палочках как о живых существах, наделенных характером. «Мы же подружимся, правда?» Палочка привычно и уютно устроилась в руке. По телу прошла волна теплой энергии, а по стенам комнаты заплясали разноцветные всполохи. «Работает, работает», — запрыгала Олечка. Тут она вспомнила, что давно не видела Севочку и пошла его искать. Заодно можно будет попробовать спасти рубашечку. Заклинание канона Олечка выучила хорошо. А без этого как можно отправляться на платформу 9.3.4? Обязательно надо попробовать Эваниска, экскура и скурш. Что-то да подействует. В доме было тихо, и ей пришлось заглянуть в несколько комнат, прежде чем она нашла ребенка. Севочка чинно сидел на горшке. Рядом стояли баночки с красками. Профессор попеременно зачерпывал красочки, отдавая предпочтение светлым оттеночкам, и намазывал себе на голову. «Ай, Севочка, что ты делаешь? Ты же не мистер Локхарт». Уже после Олечка порадовалась, что догадалась снять рубашечку с Севочки. Она представила, что с ней могли сделать с ней поманки за убийство Зельевара, и в ужасе зажмурилась. Рубашечка исчезла вместе с пятном. Вторая грязная рубашечка, которая принадлежала мистеру Снипу, разлетелась на лоскутки. На третьей появились дырки по форме пятен. Тут Олечка догадалась перестать портить одежду и пойти поискать учебники. В фанфиках все и всегда хранили учебники с самого первого курса. Учебника Олечка не нашла, зато нашла книжку с бытовыми чарами в том же винтажном сундуке. Книжка была новенькая, некоторые странички еще даже не разрезаны. Картинки двигались, показывая, что и как делать. Все было очень понятненько и просто. Олечка убрала пыль одним взмахом волшебной палочки. А то, что из горшка с фикусом пропала земля, это же ничего, правда. Олечка быстренько накопала новой земли на заднем дворе. Вот так, как будто ничего и не случилось. У нее, конечно, маникюрчик. И колдовать скурш на грязь под ногтями, как советовала Грейнджер Лонгботтому, Олечка бы пока не рискнула, но выкрутиться удалось. Копала лопаточкой, упихивала в горшок тапочком мистера Снипа. Фикус немножко криво встал, но мало ли, может, это он за солнышком повернулся, так у цветочков бывает. Потом Олечка вспомнила, что Севочка тоже решила светлиться, и хорошо бы смыть с него красочки. Ванна была такая же грязненькая, как и весь дом. Олечка разрывалась от сомнений, надо мыть ванну до того, как она там отполоскает Севочку или после. Решила, что после, а то исчезнет ванночка, и негде будет помыть Севочку. С лица и рук красочка смылась неплохо, а вот волосы. Да еще и Севочка вел себя очень плохо, куда хуже того Севочки, который остался дома. Ее миленький чихуахуа стоял, дрожал и терпел. Он был воспитанный песик, а невоспитанный профессор орал во все горло, отпихивался, уворачивался, разлил ее дорогой шампунь и цеплялся мокрыми полуотмытыми ручонками за ее платье и волосы. Олечка решила, что длинные сексуальные волосы профессор отрастит, когда научится мыться сам. А пока проще купать ребенка с короткими, с очень короткими волосами. Теперь профессор выглядел странненько. Длинноносый, худой, со смешно торчащими на лысом черепе ушками. Волосы ровно состричь не удалось, получилось немножко клочками. Вкупе с недоотмытой красочкой, выглядело странненько. Олечка надеялась, что Тобиас не будет сильно ругаться за сына. Она уже позвонила в парикмахерскую и записалась на укладочку. И сивушку там заодно достригут поровнее. А купает пусть Тобиас Севочку сам. Ей неудобненько. Он же мальчик. На обед Олечка запекла в микроволновке картошку и сделала овощной салатик. Что готовить на ужин, она не знала. В холодильнике все еще лежала синяя птица. Ладно, овощной салатик вполне подойдет и для ужина. И очень полезно для фигуры. Тобиас сегодня не пошел в паб с приятелями. Он весь день готовил себя к ссоре с женой. А ссора будет, тут гадать нечего. Он решил, что раз уж не удалось накопить на машину, купит на уцелевшие деньги давно ему приглянувшееся кресло и журнальный столик. Его ведьма будет в бешенстве. Она-то признает только тяжелую викторианскую мебель, желательно из мореного дуба. А вот он увидел кресло пузырь и влюбился. Еще купит в гостиную шары, светильники и футуристический столик, и скандала не избежать. Подъехал к дому вместе со службой доставки, помог ребятам выгрузить кресло, занесли в дом. Тут же высунула любопытный нос жена. «Сын, конечно же, непонятно где. Вот мать ехидна, только успел подумать Тобиас, когда жена завизжала и кинулась обниматься. Тобби, Тобби, какая прелесть, какие креслица, какой столик, какой ты у меня молодец. А Тобби с удивлением ловил восхищенно завистливые взгляды грузчиков. Жена-то изменилась. На ней было модное платье с пышной юбкой, выгодно подчеркнувшее тонкую талию. Белые волосы ей шли куда больше, и пышная прическа, бантики, бусики. Даже нос стал казаться меньше. «Спасибо, ребята. Дальше я сам». Он быстро выставил мужиков за порог. Жена уже прыгала у коробки с люстрой. Чего-то он не понимает. «А теперь давай покушаем и все это поставим и развесим. Правда, ты же не будешь ждать выходных?» «Да, сегодня», — кивнул Топ. Он и ужина ждать не собирался. Думал, что будет все это ставить и вешать голодный и злой. «А я сделала салатик, а потом ты покупаешь севочку». Он так измазался в красочке, что я не смогла его отмыть. «А завтра мы с Севочкой идем в парикмахерскую. Ты не переживай, у меня еще остались вчерашние денежки. Не очень много, но на стрижечку и укладочку хватит». Тобиас вздохнул и пошел в ванную, умываться, переодеваться и купать. «Матерь Божья!» Примечание к части. http://hemiandgardenlevyournal.com/149289.html. Тут можно посмотреть на кресло-пузырь. Глава 3, в которой Олечка не выдерживает жестокости бытия. Гостиная стала выглядеть просто чудесненько. Только теперь тут были ни к чему тяжелые шторочки и старый ковер. Нужны жалюзи и органза, и палас. Ковер Олечка сперва вообще хотела выкинуть, но потом присмотрелась, он шерстяной, миленький. Она как раз видела в книге заклинаний чары для чистки ковра и чары для удлинения ворса. Можно почистить и положить Севочки в спальню, а то он часто сидит на полу. Олечка посидела тут на полу 5 минут, и то ей не понравилось, холодно и жестко. Так что ковер нужен. А еще она приспособит винтажный сундук под игрушки, и уговорит Тобби купить красивую кроватку с балдахином. Это будет стильненько. А стены, так и быть, Олечка перекрасит заклинаницем. Тут можно даже не бояться неправильного рисуночка, скажет абстракция. И, разумеется, сперва проверит на дощечке. Ей не нужны дыры в стенах, все должно быть модненько. Эйлин с ней посветлела и хорошела с каждой масочкой для лица и с каждым посещением парикмахерской. Дома тоже становилось светлее, воздушнее, чище. Севочка перестал дичиться других детей на площадке и с удовольствием лупил совочком неугодных. Тобиас почти смирился с тем, что машины не будет. Радовало, что жена за ум взялась, занялась домом и собой вместо того, чтобы целыми днями ходить без дела, заламывая руки, и убиваться о том, что нет возможности помириться с родителями и вернуться в мир магии, и обвинять его в том, что сломал ей жизнь, перестала. Только к курам, купленным у соседей, стало странно относиться, раньше могла чуть ли не живого петуха выпотрошить. Тобиас сам неуютно себя чувствовал. А теперь замороженную и выпотрошенную птицу боялась. Пока он рубил на куски и варил бульон, убежала и спряталась с Северусом на втором этаже. «Вкусный суп, жена, ты у меня молодец. Слушай, а приготовь пирог с почками». «А, пирог, я не умею. А рецептик у тебя есть? Найдем. И погуглить нельзя», — вздохнула жена. «Да, пожалуй», — он погорячился, посчитав, что она больше не тоскует по колдовству. Рецепт нашелся в старой книге, бабушкиной. Хорошая книжка, толковая, и картинки крупные. «Тобиас, Тобиас, но ведь такое не едят. Я бы таким даже Севочку кормить не стала». «Как это, даже? Ну, не этого Севочку, того. Ну, знаешь». И мистер Снейп пулей выскочил из дома, громко хлопнув дверью. Олечка только непонимающе хлопала накладными ресничками ему вслед. Вернулся Тобиас не очень поздно, но очень пьяным. Олечка как раз радовалась тому, как хорошо у Севочки получается мелодия «Чижик-пыжик», когда ввалился этот ее как бы муж и принялся орать. Севочка испугался и заплакал. С ней же брызгал слюной, кривил рот и выкрикивал оскорбления, что она шлюха, что сын не от него и что не постеснялась назвать сынулю в честь любовника, а ему не нужен прижитый ублюдок. Он не сраный дебил, чтобы такое терпеть. Сперва Олечка только испугалась, потом очень постаралась не заплакать. И тут Севочка кинулся от пианино к ней, в поисках защиты, клавиши дрогнули, и игрушка издала стонущий звук. «А-а-а!» — заорал невменяемый Тобиас и со всей своей злости пнул пианино. Этого ему показалось мало, он прыгнул сверху и принялся со стервенением топтаться по разломанной игрушке. Олечке стало страшненько, очень-очень страшненько. Папочка так никогда не делал. Она подхватила Севочку под мышку, как того Севочку, прихватила кошелечек и волшебную палочку, выбежала на крыльцо и вызвала ночной рыцарь. «В Хогвартс, Стэн», захлебываясь слезами, сказала она кондуктору, всовывая ему в руку мятую купюру. «Да я не Стэн», изумленно пробормотал лысенький старичок, смотря вслед необычной колдунье, решительно карабкающейся на второй этаж. Ребенок на ее руках истерически голосил, сама она рыдала. «Да, это определенно волшебник, попавший в беду», дедуля вздохнул и пошел наводить какао. В Хаксмиде Олечка сошла зареванная и с пятнами какао на платьице. Севочка успокоился, но теперь у него потекли сопли, а носового платочка у Олечки не было. И если свои сопли Олечка вытерла ладошкой, то чужие вытирать не хотела. Пришлось пожертвовать Севочкиной рубашечкой. Доехали они как-то слишком быстро. Олечка не успела все как следует обдумать. Она вообще всю дорогу проплакала, если честно. Но на полдороге к школе задумалась. А вдруг директор, Домбегат, быть может, сперва стоит связаться с мамочкой Эйлин. Олечкины мамочка и папочка никогда бы не бросили ее в такой ситуации. В конце концов, разве Севочка не единственный наследник принцев? Олечка развернулась и пошла искать совиную почту. Хорошо бы там принимали магловские фунты. Увы, там не принимали. Но посмотрели на Олечкин жалкий вид и по секрету сказали, что фунты можно обменять у Аберфорта, в Кабаньей Голове, даже выгоднее, чем у гоблинов. Только, ТССС, добрый мистер Аберфорт разрешил Севочке погладить козочек. Потом Олечка поменяла деньги и даже получила комнату и завтрак очень задешево. Написала письмо и отправила его с пометкой папе и маме, потому что сомневалась. Они лорд и леди или мистер и миссис Принц, а поименование очень важно в Англии. Это Олечка хорошо помнила. Комнатка в гостинице была грязненькая, но с этим Олечка уже научилась худо-бедно справляться. Она даже свое платьице и Севочкину рубашечку отчистила, совсем-совсем не повредив ткани. Севочка капризничал, не желая засыпать в чужой кроватке. Он уже забыл, как его папочка сломал пианино и прыгал на обломках. Пришлось взять профессора на колени, придвинуть креслице к открытому окошку и так ждать сову, укачивая малыша и напевая ему колыбельные, какие знала. Когда Олечка спела все колыбельные, она принялась тихонько напевать песенки, которые запомнились на хоре в музыкальной школе. В итоге уснули оба у окошка, а утром прилетела сова. Как-то они, не быстренько, хмурилась Олечка, отвязывая плотный конверт. Руки дрожали. Маги, это не Тобиас. Увы, в этом пришлось очень больно убедиться. В конверте оказался гной Бубантюбера, так его Олечка и представляла, и вывалилась записочка. «У нас нет дочери». Ушла от могла, вздыхая в канаве. С плачем и причитанием Олечка поскорее смыла с рук зловонную жгучую жидкость. По счастью, ей не брызнуло в глаза и на лицо, как Гермионе. Но и так было очень больно. Так больно, что Олечка отбросила сомнения и поскорее побежала в Хогвартс. Там помогают всякому, попавшему в беду. Пусть поскорее вылечит и отправит домой. Севочку она решила забрать с собой. Где один Севочка, там и другой. Мамочка и папочка разрешат, она уверена. А в этом сумасшедшем мире она ребенка не оставит. Нести беспокойного профессора было тяжело и больно. Руки покрылись ужасными язвами. Но Олечка только ускоряла шаг и смаргивала слезы. Это кошмар. Она так не хочет. В школе действительно помогли. Хоть профессор Дамблдор и был удивлен, что его назвали директором. Олечка, сидя в кабинете декана Гриффиндора, отпивалась чаем и говорила все, что помнила по канону и фанону, а на память она никогда не жаловалась. Директор, который еще не директор, внимательно слушал. Профессор Снейп с удовольствием играл директорской коняшкой. Мама сделала, с нежностью пояснил Альбус присутствие такого странного предмета в покоях взрослого степенного мага. Это он зря, Олечка совершенно не удивилась. Она бы не удивилась и куда более экстравагантным вещам в комнате Дамблдора. «Что ж, Эйлин, я не Эйлин», возмутилась Олечка, догадавшись, что все-таки Домбегат, и сейчас ей аккуратненько укажут на двери колдану в спину облевитом. «Я, Оля, Ольга Константиновна, верните меня к маме и папе, вы же великий маг, ну пожалуйста, что вам стоит?» И Олечка опять залилась слезами. Севочка отложил лошадку и тоже стал подхныкивать. «Девочка моя, не плачь, хочешь еще чаю?» «Нет, он у меня и так уже не помещается, вы еще лимонную дольку предложите, даже если вы Домбегат, я же не мешаю, отпустите меня домой, деточка, но я же не Мерлин, твоя вера в мое всемогущество очень льстит, Но чудо перемещения одной только души между мирами, уже колоссальное событие. Переместить же тебя физически, да еще с ребенком, привязанным к этому миру. Боюсь, это не в моих силах. Меня физически не надо. Я там моложе и красивее. Эйлин, я не Эйлин. Послушай, тебя перенесла сюда. Сила любви, что ли? Олечка некрасиво скривила губы. Ну, можно это и так назвать. Раз уж ты появилась у снейпов, то и вернуться домой ты сможешь только оттуда. Я посмотрю в книгах, спешусь со знакомыми, но обещать, разумеется, ничего не могу. Ты должна вернуться к мужу. Это не мой муж, но это отец Сивируса. Да что тут вообще за родители? Что у Эйлин, что у Сириуса, что у Сивируса? Как она могла выбрать этого могла? У Малфоев красивые мужчины, у Блэков, даже у Изли ничего, если веснушки отбелить. Я его боюсь. Я не пойду домой. Мы с Севочкой у вас в Хогвартсе поселимся. Вы же хороший, значит, нас не прогоните. А мы вам будем как дочь и внучек. А у вас есть домик в Годриковой лощине, я умею делать уют. Я уже выучила все нужные заклинания. Алга, послушай, раз тебя переместила в Каукварт, значит, ты нужна именно там. А может, меня и переместила, чтобы я Севочку оттуда увела? А что если в следующий раз он сломает не пианинка, а Севочку, или меня? Я с ним поговорю. Право же, надо дать мальчику второй шанс. Олечка задержалась у директора на 2 дня. За это время Тобиас обежал весь Каукварт, обзвонил все участки, больницы и морги, и несколько салонов красоты. А вдруг, он отчаялся до такой степени, что написал даже мистеру и миссис Принц. В магический мир можно было направить письмо через некое министерство на Уайтхолл 4, Лондон. Он как раз, чертыхаясь, пытался сбить подушкой летающий за ним вапиллер, когда в дверь позвонили. Он, по понятным причинам, не ответил. Дверь открылась сама собой, и вошедший маг, обряженный в камзол ксихвика, ловко сбил летающую дрянь каким-то заклинанием. Потом поворожил и над ним. Тобиас сразу ощерился. «Никогда, никогда больше не смейте на меня колдовать. Убью. О, я прошу прощения. Но видите ли, дело в том, что вапиллер был зачарован, и сразу после его уничтожения заработало весьма неприятное проклятие. Кто это вас так? Могу я полюбопытствовать? Тещенька. О, Аделаида Яксли всегда была слишком хороша в проклятиях. Энда, эти старые семьи, знаете ли, они совершенно непозволительно относятся к чувствам собственных детей. Любовь – это такое возвышенное чувство, которое уравнивает самые несхожие, несовместимые вещи. Я рад, что вы, как прочие ублюдочные колдуны, считаете меня вещью. Захотела, поигралась. Захотела, грешки прикрыла. Позвольте, угадаю. Вы, Сивирус. Ах, где мои манеры? Меня зовут Альбус. Альбус Дамблдор. Я профессор трансфигурации в школе, где когда-то училась Эйлин Принц. Это я показал ей, как выходит в мир маглов. Это я поддержал ее решение порвать с родителями. Не удивляйтесь, но именно ко мне она обратилась в отчаянной ситуации. Раненая, в слезах, совершенно беспомощная, с голодным ребенком. Все-все, я тут должен прослезиться, считайте, что уже. Давайте ее обратно. Простите меня, но что значит давайте? По-вашему, как раз и выходит, что вещь это Эйлин. Матери и отцу больше не нужна, а вы, стало быть, делаете одолжение, а вы не затем приперлись? Нет, я пришел за игрушками Сивируса и вещами Эйлин. Она, знаете ли, очень скучает. Особенно есть одна заколочка бантик, синего цвета. Я, кажется, ее себе представляю уже в деталях, но трансфигурированная мной прищепка все равно кажется ей недостаточно идеальной. Ну уж нет, пусть сама за вещами приходит, пусть выскажет мне все, что накипело. Но позвольте, она же вас боится. Сперва я считал, что лучший вариант – все-таки сохранить семью. Маги, знаете ли, консервативны. Если в вашем мире еще признают развод, то у нас только смерть может разлучить супружескую чету. И сын, опять-таки. Но теперь, пообщавшись с вами, я склонен признать, Эйлин нечего здесь делать. Я стану ей отцом, а Севочке – чудесным дедушкой. У нас и пристрастия одинаковые. А видели бы вы, что он сотворил с чаем, пока я трансфигурировал бантик. Это прирожденный зельевар-алхимик. Я с удовольствием передам ему все, чему научился у Николаса. Мой. Вот так прямо и мой. А Эйлин вам не сказала, что это прижитый ублюдок, магический выродок. Но позвольте, на гобелене принцев видно, что Севочка именно ваш сын. Иначе общение с принцами сложилось бы по-другому. Совершенно по-другому. Что мне с того? Мало ли чего выткали на дурацком гобелене. Нет уж, раз вы взяли в жены волшебницу, извольте признавать, что мир стал шире. Аделаида точно знает, что Северус – ваш сын, и значит, он действительно ваш. Так вот из-за чего сыр-бор, а Илька вам, значит, не пожаловалась. Она плакала, но плохого о вас старалась не говорить. Я знаю, что вы и сами уверены в том, что жена вас любит. Иначе что тут делал Вапиллир от принцев? Вы же писали им, искали жену, искал, буркнул Тобиас, вдруг понимая, что потерял то, что искал. Скорее всего, безвозвратно. Никакого смеха и музыки, никаких пряток от замерзшей курицы, никаких сияющих глаз и раскрасневшихся щечек, никаких белокурых локонов, выбившихся из прически. И ребенок, с которым он не спал ночами, которому читал сказки, которого купал в ванной и подбрасывал к небу, этот ребенок забудет, что звал его папа. Совсем забудет. Тобиас сел в кресло. Кресло качнулось, вновь вызывая вал воспоминаний. Как Сева любил качаться тут, как сидела, поджав ножки жена и смотрела, как они с сыном складывают кубики. Советы давала. Тобиас, красный кубик к зеленому не клади, так не модненько. Дурак, своими силами все разрушил. Так где ее вещи, скажите лучше, где она? Честно, волшебник, зачем вам чужая жена, где она? На коленях поползу, вымолю прощение, терпела же она меня, дурака, и более ужасные вещи терпела. А пианино я куплю, сразу большое, я прошу тебя, поверь, я ее больше никогда-никогда не обижу. Что он здесь делает? Холодно спросила Олечка, не торопясь навстречу мужу и ловко перехватывая за шиворот обрадовавшегося папе Севочку. Эйлин, радость моя, змейка, милая, прости меня, дурака, ради всего святого, я клянусь, что хочешь сделаю, вернись, только вернись. Тобиас переминался с ноги на ногу и, кажется, собирался бухнуться на колени. Олечка посмотрела на Дамблдора. Может и не гад, но у себя не оставит, а с маленьким ребенком будет очень сложно устроиться. Что угодно. Хорошо же, ты выпьешь зелье, отвращающее от пьянства. Слышишь, Тобиас, я больше никогда-никогда не хочу тебя бояться. И если ты еще хоть раз поднимешь на меня руку, я у директора Дамблдора попрошу должность профессора трансфигурации. Потому что я смогу научить детишек полезным вещам, не дурацкие табакерки, потому что курить вредно, а модненькие мантии и заколочки. И Рон Уизли тоже будет модненький. Глава 4, в которой бытие отступает перед Олечкой, и все становится модненько. Тобиас выпил зелье. На волне раскаяния он выпил и съел бы что угодно. Красавица жена, и сын, его. Топ как-то сразу и навсегда поверил профессору Дамблдору, что сын, настоящий Снейп. Эйлин вернулась домой, но ходила очень тихо и от громких звуков вздрагивала. Спать переехала к Северусу в детскую. Смотреть на это было больно. Тобиас решил, что Снейпы просто так не сдаются, и принялся ухаживать за женой, как в былые годы. Цветы, знаки внимания, комплименты, ужин на траве, прогулка в парк всей семьей. Потихоньку Эйлин стала оттаивать. Робкие улыбки, украденный поцелуй, плюшевый мишка в подарок. Он действительно нашел и купил большое пианино, а жена смеялась и ужасалась, что в гостиной не модненько. Помимо всего прочего, в гостиной стало еще и тесненько, пришлось ломать голову, освобождать гостевую спальню и устраивать музыкальную гостиную. Проблем возникло много, денег понадобилось еще больше, зато удостоился поцелуя и восклицания. Тобиас, какой ты у меня молодец. Через полгода Олечка поверила в неприятную правду. Она никогда-никогда не вернется к мамочке и папочке, и тогда решила жить своими силами. Мамочка научила ее всему необходимому, а если вдруг Олечка забудет какой-то урок, если не будет знать, как поступить, достаточно представить, как поступила бы мамочка. Олечка еще немного поплакала и вплотную занялась семейством. Сперва только Севочкой, логопед, прогулочки, чаепитие с мамочками из Каукварта, особенно с дружелюбной миссис Эванс. Потом прогулочки с Тобби, цветы, подарочки, планы на будущее, выбор мебели в их спаленку. И совсем скоро Олечка переехала от Севочки, с неудобненькой раскладушечки, к Тобиасу, в только что отремонтированную спаленку с мягкой двуспальной кроваткой взамен двух одинарных, а семья стала совсем-совсем настоящей. К 4 годам Севочки мамочка и папочка воспитывали его наперегонки. Папочка Тобиас учил влезать в машинное масло рукавом, когда и выпачкаться-то негде было, а рубашечка новенькая. Мамочка Элин вела к тренеру по фигурному катанию, причитая при этом, что руки Севочки надо беречь. Папочка играл с сыном в мяч. Мамочка вела в ботанический сад и долго показывала лекарственную ромашку и подорожник, как средство от всех скорбей. А еще нашла и показала клобук монаха, он же аконит и волчья отрава. Папочка покупал сладкую вату и вел всю семью на карусели. Мамочка устраивала детские праздники и собирала всю окрестную детвору с шумом и гамом разбивать пиньяту или клянчить сладости на Хэллоуин. Жили весело, шумно, дружили с соседями, ругались с соседями, мирились, и все по новой. Только однажды папа вспомнил давнюю-давнюю ссору. И кто же такой не тот Севочка? Это была моя собачка, и Олечка расплакалась, вспомнив прекрасненького чихуахуа. Как он там, без своей мамочки? Папочка обещал Севочке на 6-летие братика, а мамочка – собачку. Мамочка сдержала слово. Правда, собачка была не бульдог, не дог, не терьер и даже не спаниелька. Северус не отказался бы от ретривера, пойнтера или колли. Но мама купила чихуахуа. И надо сказать, что больше она его купила для себя, чем для Северуса. Он же мужчина, должен уступать мамочке. Северус был достаточно взрослым мальчиком, чтобы честно признать, все по справедливости. Мама кормила Люцика, купала Люцика и даже убирала за ним какашки. А Северус только играл с Люциком на лужайке. Ничего, Северус вырастет и тоже заведет себе собачку. Большую и много. К 8 годам Северус с ней среди каукварцких хулиганов занимал первое место по количеству разбитых в районе окон, был призером конкурса юных пианистов графства Сурри и лучшим другом Лилии Петуни Эванс. Лили он нравился за то, что окна бьет, а Петуни за то, что пианист, и его фото с награждения победителей было в газетах. Отец брал с собой на рыбалку. Это было здорово. Можно было на законных основаниях хватать червяков руками, серьезно обсуждать с папой школьные дела, просто сидеть на стульчике и щуриться на небо или плевать в воду на дальность. Мамочку они на рыбалку не брали. Он чуть не оглох, когда у нее в руках стал извиваться червячок, и все рыбки попрятались и потеряли аппетит. Оказывается, хорошо, что отец на рынке не послушал своего друга с работы и не купил перед рыбалкой опарышей. Если бы мамочка такое нашла в холодильнике, это они с папой точно аппетит потеряли бы. Вместе с мамой Северус ходил на курсы японского языка. Язык учила мамочка, а сыну она выдавала перо, тушь и 2 часа условно свободного времени. К 11 годам, когда зашла речь о школе, мальчик вдруг понял, что вполне может поехать и в Канберру, и в Махаутакара, и даже в русскую школу. Мама часто разговаривала с ним дома на русском, и все бытовые фразы типа «хочу есть», «да», «чай буду», «с вареньем и сейчас получишь», он знал. Из Японии мама и папа ждали технических гостинцев сувениров. В Австралии хорошая волна и можно стать крутым серфером. А Россия манила загадочностью и тем, что мама неизменно улыбалась, когда говорила об этой стране и этой школе. Он бы решил, что она училась магии там, если бы не видел дома учебников из Хогвартса и маминых колдофотов слизеринской мантии. Северус, в Японию не модненько, пропищала Лили, подражая своему кумиру. Папочка говорит, там япошки, я выбираю между Шармбатоном и Хогвартсом. Но папа говорит, что надо в Хогвартс, это истинно английское заведение. А что говорит миссис Эванс, что надо в Шармбатон, как советует миссис Снейп, поджала губы Петуния. Родители совершенно не желали слушать ее ценное мнение и отсылать Лилс просто туда же, куда Снейп отправит сына. А ведь ясно же, что миссис Снейп выберет для него лучший вариант. Лили всегда пыталась командовать, а Северус с самого детства не любил, когда им командуют. А уж такому взрослому парню и вовсе не к лицу слушать девчонок. Так что он выбрал Махаутакара. Иностранные школьники были обязаны за полгода до распределения пройти обязательные курсы языка и каллиграфии. Они получали порталы и всю неделю практиковались в общении и письме, возвращаясь домой только на выходные. Мамочка очень переживала. Впрочем, все мамочки в очереди за порталом в школу нервничали. «Смотри внимательно, Севочка, если к тебе сразу начнут цепляться и отбиться не получится, надо поворачиваться и уезжать». Свет клином не сошелся на этой школе. Директор Дамблдор договорился об обмене с Махаутакара, договорится и об обмене с колдовстарцем или даже с этой ерундой в Африке. «Я помню, ма, и никого не слушай про общее благо и повальную любовь, мама, и никакого слэша. Я слышала, самураи всякой гадостью занимались. Ну, мама, мне о таком еще и слушать рано. Потом будет поздно. Блин, Севочка, не ругайся при мамочке. И вот еще, чтобы никаких татуировочек. Лично проверю руки и лопатки. И если что, оторву с головой. только руки, а остальное папочка проверит. Пойдем в турецкие бани сразу, как вернешься. Ладно, ладно, я еще не телепортировался. О, радость моя, я уже так жду выходных. Ну все, все, я помчался. Какая гадость эти порталы. Субботним вечером Северус играл с приятелями в крикет, когда прибежала Лили, размахивая плотным конвертом. Я получила. Получила приглашение в школу. О, мне пора, передал биту другу Северус и поднял с земли рубашечку, придирчиво осматривая на предмет пятен. Предстояло показаться на глаза мамочке, ни к чему ее огорчать. Иди, иди, ухажер, теле-теле тесто, Сев и Лил, жених и невеста. А в глаз, Джон, вечно пытающийся оспорить главенство Северуса в компании, нагло ухмыльнулся и шагнул вперед. Его бесило то, что его сосед будет учиться в частной школе, играет на пианино и вообще, почему эти девчонки только с ним водятся. Сам Джон дернул Петунию за хвостик, а получил не внимание, а в глаз. Сперва от Эванс, а потом от Снипа. Севочка остановил готовых уже подраться мальчишек, вскрик Лили. Ладно, вернусь, продолжим. Продолжим, набычился Джон. Лили размахивала руками и, забыв про статут, кричала на всю улицу, как здорово, что она едет в Хогвартс и вообще настоящая ведьма. Не только же злючке Петг быть отравительницей. Петунья не была магом, но Олечка хорошо учила биологию в школе и знала, что такое рецессивные гены. И потому она верила, что Петунья – скребик. Так что перед ее 11-летием поехала к Дамблдору и спросила, что можно сделать для девочки. Альбус сказал, что ничего нельзя поделать. Тогда Олечка нахмурилась, топнула ножкой и спросила: «Вы что, забыли, что я вам рассказывала? Мне еще раз пересказать? Девочки же поссорятся. Куда-то же маги девают магических скребиков. Пристройте туда же и Петунечку. Она хорошая девочка, у нее все получится». «Но, Эйлин, я не Эйлин, Олечка». Дамблдор посмотрел на решительно настроенную женщину и вздохнул. «В Италии есть школа аптекарей. Там сквибов обучают заготовке ингредиентов. Некоторые составляющие до попадания в зелье не должны соприкасаться с магией, понимаешь ли, девочка моя, а скрибы как раз даже случайно не смогут испортить продукт. Это прекрасненько, но это не полноценная школа, там нет уроков по трансфигурации, астрономии, истории магии, да и кому оно нужно, у вас на истории магии все равно спят все, а потом с учебника передирают». Петунечка, если захочет, выучит все на хогвартском уровне по учебничкам сестры, даже лучше хогвартского, она девочка старательная и ей интересненько. ГМ, думаю, ты несправедлива к профессору Бинсу, а я думаю, вы со школьной скамьи не посещали кабинет истории, господин директор. Я не директор, девочка моя, и не Мерлин, но Петунья поехала в Италию. Мамочка Элин очень обрадовалась письму и сообщила, что в таком случае за покупками они поедут завтра. Напрягшийся был отец со вздохом облегчения откинулся на диван. Мама сообщила, что его с собой не берут. Чтобы носить покупки, хватит и эльфика, которого, конечно же, одолжит директор, теперь уже директор, Дамблдор. Отец ходить с мамочкой по магазинам ненавидел. Северус тоже не очень любил, но волшебную палочку мама решила покупать только у Элливандера. Так что выхода не было. В воскресенье к ним аппарировал хогвартский домовый эльф и перенес детей на косую аллею. Эйлин аппарировала сама. Лили уже была здесь, когда готовили Петунию к поступлению в школу Медичи. И потом иногда миссис Снейп соглашалась взять соседку в поход по магазинам с обязательным посещением кафе-мороженого и разговорами о традициях и обычаях магического мира. И о том, что любые обычаи нужно соблюдать, не забывая о разуме и совести. А то не модненько. Лили, как и миссис Снейп, тоже любила, чтобы было модненько. Первым делом Олечка повела всех к Элливандеру, потому что выбор одежды – это процесс небыстрый, да еще и можно чуть-чуть увлечься, и денежек не хватит. Так что они пришли в пыльный магазинчик, в котором, как книги в библиотеке, были расставлены по полкам коробочки с палочками. Лили почти сразу выбрала ивовая палочка. «Хлесткая, особенно хороша для чар», – сказал Элливандер и развернулся к Северусу. «А мы с вами, молодой человек, начнем с палочки из черного дерева». «Нет-нет», — обернулась к ним Олечка, до этого смотревшая в окошко. «Мой сыночек едет в Махаутакара. Нам нужна палочка из вишневого деревца». «Но миссис Снейп, мистер Элливандер, я знаю, что так не модненько. И знаю, что палочка сама выбирает волшебника. Но у них же разные начиночки. Так давайте попробуем их все. Я уверена, одна из этих бедняжек подумает, что с моим сыном в Японии ей будет веселее, чем на вашей полочке. Правда, и одна из палочек выбрала. Вишневое дерево и сердечное жила дракона. Невероятно сильное, для волшебника с исключительным самообладанием. Мистер Оливандер только удивленно покачал головой и ничего не сказал. А теперь быстренько купим книжечки и пойдем к мадам Малкин. Мне интересно, что модненького у нее появилось за последний месяц. Я так давно у нее не была. Учебники закупили с рекордной скоростью. Нужды в пищевых принадлежностях не было. У Лили дома накопился уже целый ворох хорошеньких перьев, миленьких чернильниц непроливаечек и ножичков, чтобы очинивать перышки. Пергамент, чернила и флаконы для зелий родители закупали оптом. Петти их как будто бы кушала. Ингредиенты для зелий тоже покупать смысла не было, сами понимаете. Сумочку с расширением пространства родители купили Лили еще 3 года назад, когда она увидела такую у миссис Снейп. Так что, мадам Малкин, Северус мученически вздохнул.